Ньютон. Исаак Ньютон, или Айзек Ньютон, английский математик, механик, астроном и физик. Годы жизни 1643-1727. Великий английский математик и физик Исаак Ньютон родился в небольшом родовом имении Манор Хаус в деревушке Вулсторп в нескольких километрах от городка Грантем, недалеко от Кембриджа. Отец Ньютона происходил из местных разбогатевших земледельцев. Небольшое имение ему досталось по наследству. По свидетельству современников, он был слабым, странным, даже диковатым человеком и умер за несколько месяцев до рождения сына. О матери будущего ученого, Анне Эйскоу, известно, что она умела читать и писать, отличалась сильной волей и умом. Ее брат окончил Кембриджский университет со степенью магистра и служил приходским священником. Именно он настоял на том, чтобы Ньютон получил образование. Ньютон родился недоношенным, тщедушным и хилым. Никто не думал, что он выживет. Долгие месяцы он не мог сам держать голову, и ему надевали специальный воротник, чтобы она не падала. Семья Ньютонов была довольно состоятельной. После смерти хозяина остались обширные земельные угодья, дом, 2,5 сотни овец, 50 быков и коров. Имение давало 150 фунтов годового дохода. Когда Ньютону исполнился год, его мать вышла замуж за 63-летнего священника. Священник забрал ее в свой дом, но поставил условие, что сына она оставит с бабушкой. Через 7 лет священник умер, а мать вернулась домой с 3 детьми. По завещанию священник оставлял все свое имущество, в том числе и имущество Ньютонов, своему первенцу. Но согласно брачному контракту, все досталось матери Ньютона, и она переписала и свои земли, и земли второго мужа на имя своего первого сына. Он к этому времени уже окончил сельскую школу, и его определили в школу городка Грантем. Ньютон рос пугливым, недружелюбным ребенком. Он сторонился сверстников, а они отвечали ему неприязнью и даже травлей. Однажды одноклассник ударил Ньютона головой в живот. Исаак потерял сознание. После занятий он отомстил обидчику, победив его в драке. Но кроме этого он решил обойти своего врага и в учебе. До этого Ньютон шел предпоследним в списке успеваемости. К концу года он уже был первым учеником в классе. В детстве Ньютон увлекался конструированием игрушечных механизмов. Он соорудил мельницу, которая приводила в движение дрессированная мышь, водяные часы, коляску, двигавшуюся при помощи механизма, приводимого в действие самим седоком. Запускал воздушных змеев с лампадками на хвостах, пугавших своим появлением в вечернем небе жителей городка. Исаак очень остро чувствовал одиночество. Биографы, разбирая его тетради по латинскому языку, обнаружили, что фразы, сочиненные им для упражнений, говорят именно об этом. «Я боюсь. Это тревожит меня. Никто меня не понимает. Что станет со мной? Я хочу покончить со всем этим. Я не способен ни на что, кроме слез. Я не знаю, что мне делать», — писал одинокий мальчик. Позднее у юного Исаака появилась склонность к рисованию и поэзии. Он купил книги со стихами Пиндара и Овидия. Вместе с Библией сочинения этих поэтов стали любимым чтением Ньютона. В то же время проявился интерес будущего физика к эксперименту как способу познания. Он прыгал в длину по ветру и против ветра и черточками на земле отмечал разницу. Матери Ньютона было трудно одной вести хозяйство. Она забрала сына из школы, чтобы он приучался к работе в имении. Но Исаак не проявил интереса к сельскому хозяйству. Учитель Грантемской школы, Стокс, уговорил мать дать сыну возможность продолжить учебу. Он считал, что у Ньютона необычные способности. Стокс взялся сам оплатить последние годы обучения и подготовить юношу к университету. Через несколько лет Ньютон был зачислен в Кембриджский университет в разряд неимущих студентов, которые получали возможность учиться, прислуживая преподавателям и старшим студентам. В их обязанности входило будить и причесывать своих хозяев, чистить их башмаки, бегать за пивом, топить камин и убирать ночные горшки. Ньютон и его мать были достаточно богатыми людьми, чтобы платить за обучение. Биографы подсчитали, что они входили в число 1500 самых состоятельных людей Англии того времени. но деревенская прижимистость не позволяла им тратить деньги там, где была возможность обойтись своим трудом. Первые 3 года Ньютон не блистал успехами в учебе и даже не получал стипендии, которую давали хорошо успевающим студентам. Усиленные занятия математикой начались для него с покупки книги по индийской астрологии. Чтобы сделать расчеты, необходимые для определения своего будущего, Ньютону пришлось познакомиться с трудами Декарта и Евклида. Профессор математики Исаак Барроу поддержал его увлечение. Позднее, покинув свою кафедру, Барроу оставил ее молодому магистру — Ньютону. Лекции Ньютона не пользовались успехом у студентов. Все свое время он посвящал опытам и конструированию приборов. За изобретение телескопа-рефлектора, в котором вместо линзы употреблялось вогнутое зеркало, его приняли в Королевское научное общество. Ньютон не любил публиковать своих открытий, выступать с объяснением результатов опытов. Он ценил одиночество, возможность думать и экспериментировать. Результаты его трудов таковы, что его по праву считают одним из самых великих ученых, когда-либо живших среди людей. Именно благодаря Ньютону люди смогли понять и осмыслить окружающий их мир и законы, по которым он существует. Ньютон разработал дифференциальное и интегральное исчисление, создал теорию света, сформулировал основные законы механики, открыл закон всемирного тяготения и разработал теорию движения небесных тел.